Глава 21. Варя. «Да ответь ты уже!» — вскрикивает мама, когда мой телефон начинает звонить третий раз подряд. «Нельзя так с женихом!» «Я занята, видишь?» — демонстрирую испачканные в муке руки. «Сейчас закончу и перезвоню. Иди, я сама все доделаю». Концентрирующийся в затылке холод разбегается по телу колючим ознобом. Внутри наоборот. Жжет от невыносимого стыда. Я ополаскиваю руки под краном, тщательно вытираю их кухонным полотенцем и снимаю передник. «Ну, чего, как сонная муха?» — ругается мама. «Передумала замуж выходить?» «Нет». Затем забираю телефон и ухожу в свою комнату. Едва успеваю закрыть дверь, как он снова начинает звонить. На этот раз Юля. «Боже мой, какой кошмар! Что я творю?» «Да, Юль, привет!» Отвечаю бодро. «Как дела?» «А у тебя? Почему звонки от Станиса не принимаешь?» «Представляешь, телефон на беззвучном стоял!» Смеюсь в трубку. «Вот как раз собиралась ему набрать, а тут ты?» «Он там с ума сходит, Варя! Так нельзя!» Ругается тетка. «Говорит, что и вчера ты с ним была немногословна. У тебя что-то случилось?» «Господи, да нет же, все в порядке». От собственного убедительного вранья и шока от того, что у меня к нему обнаружились способности, в черепной коробке создается давление, от которого темнеет в глазах. «В вузе какие-то проблемы? Философия?» «Нет, Юля, все хорошо. Я сейчас встану и сама перезвоню». «Ладно. И... Варя, помни, что я та, кто всегда выслушает и поддержит, что бы ни случилось». «Конечно, конечно, я знаю». Я отключаюсь и прикладываю холодную ладонь к пылающему лицу. Начинается головная боль. Я почти не сплю и не ем последние дни, поэтому она стала моей верной спутницей. Встав за занавеской у окна, я набираю Станиса. Он отвечает сразу, словно только и ждал моего звонка. «Варенька, что случилось?» «Ничего, Стань», — отвечаю с улыбкой в надежде, что он ее почувствует. «Телефон на беззвучном стоял». «Я уже Юлии стал звонить», — говорит он встревоженно. «Думал, что-то случилось». «Да, она меня уже отругала. Я непутевая невеста». «Не говори так», — смягчает голос. «Ты самая лучшая невеста, самая нежная и красивая». Боль сдавливает виски и обручем сжимает голову. «Спасибо, Стань. Как твои дела?» Разговариваю с ним, чувствуя невидимую преграду между нами, которую я сама же и возвела. Это мои стыд и боязнь быть разоблаченной. Эти ужасные чувства — последствия ужасных поступков. «Все отлично». Сразу оживляется он. «Аккредитация прошла успешно. Все готово к вылету в Лондон». «Уже?» «Да, но у меня для тебя есть сюрприз». «Сюрприз?» Отзываюсь тихо. «Какой?» «Узнаешь позже, малышка. Уверен, тебе понравится». Прислонившись лбом к стеклу, я надсадно дышу. Если бы могла сгореть заживо или провалиться от стыда под землю, меня уже не было бы. То, что я испытываю сейчас, — невыносимая мука. «Станя, ты так много делаешь для меня». «Потому что я тебя люблю и постоянно о тебе думаю», — проговаривает интимным тоном. «И дико по тебе скучаю». Смежив веки, я чувствую, как по щекам сбегают две капли. «Я тоже». «Юля говорила про визу?» «Да, сказала, что процесс запущен». «Нам нужна виза на твою новую фамилию. Но отец посоветовал позаботиться заранее. Если потребуется, он посодействует, чтобы она была готова сразу после свадьбы». «Отлично». «С университетом тоже все будет нормально. Можешь не волноваться». Продолжает рассказывать и добавляет. «Только не забывай посещать курсы английского, Варь». «Спасибо. Я не пропускаю ни одного занятия». «Ты ведь волнуешься, да?» — спрашивает вдруг. «Я слышу по голосу». «Волнуюсь немного. Свадьба. «Новая страна, другой язык», — отвечаю честно. «Да, я волнуюсь, Стань». «Я буду рядом. Каждый день. Помогу освоиться и интегрироваться в новую для тебя среду». «Спасибо». Какое-то время он молчит, а затем приглушенным голосом произносит. «Поверить не могу, что скоро ты станешь моей, Варенька. Думаю о тебе постоянно». «Я тоже». «Так хочу поскорее обнять и поцеловать». «Я тоже хочу, Стань. Мне здесь сложно без тебя». «Сложно?» Настораживается сразу. «Почему? У тебя какие-то проблемы?» «Нет, нет, никаких проблем», тороплюсь заверить. «Я имела в виду другое. Я тоже скучаю, Стань». «Уже скоро. Глазом моргнуть не успеешь, как мы встретимся», обещает перед тем, как отключиться. Положив телефон на подоконник, я еще долго стою у окна. Наблюдаю, как въезжающие во двор машины постепенно забивают его под завязку, как сгущаются сумерки и зажигаются ночные фонари. Потом с работы возвращается папа, и мы все вместе ужинаем домашней лапшой с курицей. Он рассказывает о том, как сегодня их бригада спасала наркомана, и как старая газель, которую он водит уже больше 10 лет, сломалась прямо на перекрестке. Я, занятая своими мыслями, слушаю вполуха, пока ко мне не обращается мама. «Мы с отцом собрали небольшую сумму на твою свадьбу». Я выпрямляю спину и перевожу взгляд с нее на папу. Он будто немного смущенно, подтверждающе кивает. «Там немного, Вареник, но мы с твоей мамой хотели бы внести свою лепту. Так сказать, сделать свой вклад в счастье дочери». «Но Станис сказал, что все расходы возьмет на себя». Бормочу, размешивая суп ложкой. «Но мы тоже хотели бы поучаствовать», — говорит мама и, встав из-за стола, уходит в их с отцом комнату. «Мы откладывали с каждой зарплаты, и я продал старый мотоцикл, который занимал полгаража». «Дедушкин Урал? Ты же говорил, это память». «Да на кой он мне?» — смеется папа. «Ведь проржавел уже». «Вот». На углу стола появляется белый конверт, а мама опускается на свой стул. «Передай своей тетке. Она же организацией свадьбы занимается». «Спасибо», — шепчу еле слышно. «Я передам». В конверте действительно немного денег. Сумма, которой бы не хватило даже на мое платье. Но сам факт того, что родители собрали их, внезапно вызывает приступ удушья. Чувство вины буквально убивает меня. Я как диверсант, вредитель. Все вокруг только и думают о моем будущем и скорой пышной свадьбе. Все стараются ради моего счастья и безоблачного будущего. И только я занимаюсь подрывной деятельностью. Лгу, предаю каждого из них, подставляю. Мама и папа собрали немного денег на свадьбу. Сообщаю Юле по телефону. Завтра привезу. Сколько там? Я называю сумму и слышу ее снисходительный смешок. «Закажем на эти деньги салфетки с вышивкой «Бжезинские».